книгу. И когда он взял книгу, 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имеющие каждую кефару и чаши золотые, полнящиеся благовониями, которые есть молитвы святых. Вот в божественной литургии небесной, да, возникает некто новый. Внезапно Иоанн видит не только Бога, да, но он видит некого ягненка, Агнца, который как бы заклан. Кто это такой? Это Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Как и сказал Иоанн, помните, да? Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И он находится посреди престола и посреди старцев. Да, то есть он находится там, где Бог. Он равен Отцу, как и сказано было в Евангелии от Марка. И вошел Иисус на небо, Иисус же вознесся на небо и воссел одесную Бога. Он действительно вот восседание Христа одесную Бога видит и Иоанн. Он видит Христа во славе Отца Своего, но при этом видит на нем победные знаки страстей. Он видит на нем следы заклания, следы пролитой за нас крови. Итак, и он имеет 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов, посланных во всю землю. Рога – знак силы, а глаза – знания. Он обладает полнотой сил и полнотой знания. Но 7 духов, посланных на землю, это 7 даров Святого Духа. Как об этом было и сказано в книге пророка Захарии. Эти 7 это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Вот. Рога – сила. Глаза – знания, да. Христос – это 7 знаний. Христос знает все Духом Своим. А Дух Его – это Дух Святой, исходящий от Отца и в Нем почивающий. Почему сказано «посланных во всю землю»? Потому что в силу Его распятия Дух Святой пришел на людей. Если бы Христос не был распят, если бы Агнец не был заклан за нас, то мы бы остались в грехах наших. Как сказал Викторин Петовицкий, святой западный, 4 века, «Мессия, лев побеждающий, добровольно стал агнцем закланным». Агнцем страдающим. Красивая латинская фраза, да? Только показывает, на самом деле, тут удивительное совмещение и силы, и страдания. То, что слишком часто у нас понимают страдания Христа, какое-то нечто вынужденное, там, недобровольное, да? Хотя он идет на страдание, как лев, чтобы сразиться с дьяволом. Поэтому и страдает, чтобы внедриться в глубины смерти и искупить нас от грехов наших кровью своей. И вот... Как бы заклан, она показывает... То, что он воскрес. Божество его показывает. Нет, как бы заклан, потому что он умер, но он и воскрес. Сам же воскрес. Понимаете, вот... Вот если вы увидите человека с пробитым сердцем, вы вряд ли будете его видеть, считать живым. Так? Но Христос стоит с пробитым сердцем, но живой. Рана-то у него до сих пор открыта. Понимаете? Поэтому как бы рана-то реальная, тело реальное, а жив. Понимаете? Это вот удивительный такой парадокс. И Фома, когда, помните, вкладывает руку куда он? Когда в пробитое сердце, да? Вот, он вкладывает в руки пронзенные гвоздями. Вот, потому что он поэтому и как был заклан, да, потому что его смерть реальна, и знаки смерти остались, но он уже не подвластен смерти. Разве его пробили в сердце прямо? Да. Копьем. По удар обязательно копьем. Умер он или нет? Да, удары всегда пробивают сердце. Это профессиональный удар римлянина в правую сторону. И который обязательно пробивает сердце, потому что на это специально этому обучали, конечно же. Поэтому и кровь, и вода. Почему вправо? Потому что левая... это удар уже отточенный, потому что левая сторона закрыта щитом и бьют поэтому в правую сторону. И снизу добивают. Да. Да. И вот... То, что Агнец был предсказан, как вы помните, еще и пророками. Как сказано, он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. От уст суда он был взят, но рот его кто изъяснит? ибо вземлется от земли жизнь его. То есть, это вот то, что его образ Агнца Божия, берущий на себя грехи мира, восходит еще к Исаии. Но если мы посмотрим и будем причастны к тайне Бога и раньше, мы увидим, что образ еще был еще раньше. Помните, во время еврейской Пасхи, как мы были спасены? Народ Божий, как он спасся? Кровью ягненка, да, которые были помазаны косяки. Поэтому и в наших храмах крест, да, стоит. Почему в наших домах, каким образом мы защищаемся, да, от гибели? Крестом, защищенный, изображен с четырех сторон, так? И вот, и сказано дальше, что и он пришел и взял книгу из десницы, сидящей на престоле. Он подошел, как достойный, взял эту книгу из руки, сидящего на престоле, из правой руки. Потому что он теперь правит вселенной, он теперь вместе с отцом управляет всем миром. И он имеет власть поэтому над вселенной и власть открывать тайны Бога людям. Батюшка, можно я спросить? Ну? А сколько людей погибло за веру Христову, и потом при смерти Христос как бы их воскрешал? Или помогал? Ну, я не знаю, как это по-простому объяснить. Правда это было? Ну как его? После смерти воскрешал бывали такие случаи, но редко. Чаще помогал, действительно, и не чувствовали боли там, да, и не чувствовали страданий. Это случалось в чем-то, что Христос вместе с ними страдал, вместе с ними сражался и побеждал. Потому что, как говорит церковь, Христос сражается вместе с мучениками. Поэтому, как раз, когда Стефан умирал, Христос не сидел, а стоял, сражаясь вместе со Стефаном. Не случайно. И поэтому, как раз-то мы, когда страдаем за Христа, а не просто так, да, мы страдаем, когда легче. Потому что иная сила поддерживает нас. Это кто-то вещи проверяем, может попробовать. Вот. Сейчас, можно спросить, а рана Христа не после суда закроется? Нет. Тоже? Никогда. Никогда уже. Как знак вечной любви. Итак. И когда только он взял книгу, четыре живых существа, вот эти высшие духи, да, пламенные серафимы, и 24 старца пали перед Агнцем ниц, имея каждый свою кефару и чаши золотые, полнящиеся благовониями, которые суть молитвы святых. Они падают перед ним, и у них в руках уже кефары, или как у нас в переводе гусли. То есть особые такие гусли, десятиструнные. Почему десятиструнные, думаю, догадываетесь. Десять заповедей, конечно же. Вот, потому что у праведников... У них заповеди делаются не просто так, знаете, с надрывом, так? А праведника заповеди представляют собой некую гармонию. И, собственно говоря, если мы вчитаемся в книгу псалмов, мы увидим удивительные моменты, что Давид наслаждается заповедями. Он испытывает просто от них эстетическое удовольствие, понимаете? Потому что для него это определенный лад, определенная мелодия. И, как говорит блаженный Августин, в наших храмах мы не играем на музыкальных инструментах потому... то у нас есть лучшие музыкальные инструменты сердца, на которых натянуты должны быть 10 струн на 10 заповедей, и которые должны играть Святой Дух. Вот. И у них в руках золотые фиалы, да, золотые чаши, которые клубятся фимиамом. Как в наших храмах, знаете, клубится фимиам, как знак наших молитв. Не замена, а знак наших молитв, который должен поддерживать нас. Которые суть молитвы святых. Вот. И они падают вниз с этими молитвами. Уже видите, кому обращены молитвы? Молитвы обращены к Агнцу Божию. Не уже к Отцу, но к Агнцу. Второй ипостаси. Троица. Именно по той причине, что мы молимся и всем трем ипостасям. Потому что три личности, суть, единый Бог. Одна сущность, одно божество, одно могущество, одна власть. Итак. И они падают и приносят к нему молитвы святых. Почему молитвы святых сказано? Потому что вечно перед Христом, перед его Отцом ходатайство святые за мир, их молитвами мир строится. Почему у нас столько святых? Почему у нас есть праздники святых? Да? Потому что мы просим, чтобы и мы были включены в эту молитву. Не вместо нас святые молились, чтобы вместе с нами, да, молились они. Мы не надеемся, чтобы святые за нас молились, а вместе. Потому что, как говорит Иоанн Златоуст, которого сегодня память совершаем мы, да, что если ты молиться не будешь, а получишь святого молиться за тебя, он скажет, а почему я должен за него молиться, если он сам трудиться не хочет? Да? Вот, и если ты беззаконуешь, А после того, прочь, чтобы за тебя молился, молиться-то у тебя ничем не поможет. Потому что Бог скажет, отойди, прочь, он исправиться не хочет. Вот, но если ты хочешь исправить, ты можешь святому, молитва святого вознесет твои слабые молитвы, как на крыльях престола Божия. Именно поэтому, вот, в силу того, что святые молятся за нас, Церковь Православная призывает святых в молитву. И когда мы говорим, что молимся святым, это не святым точно. Лучше сказать, молимся вместе со святыми. Это было бы точнее сказать. Да? Мы совместно, вместе служим Богу. Как мы поем, мы на литургии Пресвященных Даров, ныне силы небесные с нами невидимо служат. Вот мы вместе с ними служим Богу, вместе с ними поклоняемся Отцу, Сыну и Святому Духу.